конторку вошел Николай Николаевич со своим клиентом. «На, рассчитай, Петрович», — сказал он, кладя на стол Колосову листок с перечнем проделанных работ. Колосов подсчитал, назвал сумму клиенту и пробил чек. Клиент, расплатившись, вышел. «Так ты скажи, Вить», — Семен Маркович позвякивал ложкой, размешивая сахар. «Кто все-таки виноват, что я в свои почти 75 вынужден работать, а не могу жить на пенсию? Что ты, толковый мужик в расцвете лет, валандаешься в этой помойке, командуя двумя инвалидами и тремя пацанами, вместо того, чтобы делать большие дела на благо Родине и, между прочим, своей семье?» «Ну и вопросики у вас, Семен Маркович, вечные русские вопросы. Кто виноват и что делать?» — улыбнулся Колосов, совершенно не собираясь втягиваться в серьезный разговор. «Я бы на твоем месте, Маркович, вместо того, чтобы дурацкие вопросы задавать, давно бы в Израиле на пляже пузо грел. Кстати, и пенсию там приличную получал бы». Николай Николаевич тоже налился чаю. «Видел я тот Израиль. Младший мой купился вот на такие разговоры, уехал. Был я у него в гостях. Квалифицированный авиационный инженер, конструктор, теперь в колхозе за коровами навоз выгребает. Мне говорят, это твоя родина, здесь жили твои предки. Вранье все это. Полоска выжженной, прокаленной солнцем каменистой пустыни. По-моему, там вообще никто не мог жить, и сейчас бы не жил. Если б только не американские доллары, миллиардами и миллиардами зарываемые в эту землю. Моя родина здесь, в России. Я москвич в пятом поколении. Мой отец, доцент МГУ, погиб в 41-м в народном ополчении, защищая Москву. А я вот думаю, что когда была советская власть, и родина у нас была. И никто тебя не спрашивал, кто ты, русский или еврей, или, положим, чукча какой-нибудь». Николай Николаевич произнес это почти торжественно, назидательно потрясая указательным пальцем. «А как же пятое?» Конца фразы Колосов уже не услышал, выйдя на улицу и захлопнув за собой дверь. Он увидел, как во двор въезжает, рыча двигателем, гремя бортами и хлопая продранным тентом, расхристанная, раздолбанная газель. «А вот и Сережа приехал», — подумал Колосов, завидя машину своего постоянного клиента. Сергей держал ларек на недалеком отсюда Тушинском рынке. Вообще, ларечники с Тушинского, или, как называл их Николай Николаевич, базарники, составляли костяк колосовской клиентуры. Виктор Петрович выделял Сергея из общей массы его коллег, потому что он единственный из всех базарников был русским. Все остальные для Колосова были на одно лицо. «Привет. Глушитель отвалился?» «Привет. Прогорел». Сергей пожал Виктору руку. «Будешь менять?» «Нет. Пусть Николай Николаевич заплатку приварит. Загоняй на эстакаду». Пока «Газель» заезжала на расположенное здесь же во дворе сваренные швеллеров сооружения, громко названные эстакадой, Виктор крикнул в окно конторки. «Николай Николаевич, на выход! Твой любимый клиент приехал!» Сергей и Виктор стояли рядом с эстакадой, глядя, как Николай Николаевич возится с глушителем. «Ты сейчас чем торгуешь-то? По-прежнему рыбой? Надо к тебе заехать затариться, а то дома шаром покати. Одни джемы да сладкие пасты. Дети их едят с удовольствием, а меня с души воротит. Скажи, кто раньше, что можно жить без мяса, не поверил бы. Одна надежда на рыбку осталась. Давай мы сделаем по-другому, ведь я поеду на базу и возьму тебя с собой. Все дешевле для тебя будет. Вообще должен тебе сказать, странные вещи какие-то происходят в последнее время. Я ведь на хладокомбинате бываю почти каждый день. Рыбы везут очень много, гораздо больше, чем обычно. Фуры стоят в очереди на въезд на территорию холодильника. В то же время арендные договора с фирмами, сидевшими на территории комбината, расторгли и выкинули их оттуда. Остались несколько небольших фирмочек, сидящих за территорией. У них цены каждый день растут процентов на 10. А сам хладокомбинат ничего не продает. Такое впечатление, что они готовятся к чему-то. То ли к восстановлению госторговли, то ли к талонной системе. Но при любом раскладе не худо было бы тебе несколько ящиков консервов приобрести. Знаешь ли, запас карман не тянет.